Глава 19. Духи сражались до тех пор, пока от мира не остались лишь руины. И из них восстали 4 главных духа. Лазурный дракон Востока, красная птица Юга, белый тигр Запада и черная черепаха Севера. Ни один дух не мог соперничать с ними. Летописи о зиме и весне. 417 год. «Я почувствовал твое присутствие, Хаян». Вскочив на ноги, я тут же отступила, вглядываясь в фигуру, замершую на другом конце поляны. Это был высокий мужчина с золотисто-желтыми глазами. Его голос звучал хоть и низко, но мягко, и при этом не был лишен некоторой мелодичности. На его шее висел кулон из желтого камня. «Симпатично», — вдруг произнес он. «Я не сразу поняла, что именно этот человек имел в виду. То ли меня, то ли мой кулон». Однако вскоре стало ясно, что его взгляд был прикован вовсе не к моему лицу, а к кулону мамы. «Могу ли я рассмотреть его поближе?» «Нет», — хрипло ответила я. «Кто ты такой?» Мужчина улыбнулся. Он был весьма приятным, с мягкими чертами лица, но обладал довольно высоким лбом и широким ртом. Однако стоило признать, что улыбка необычайно ему шла, сразу же захотелось улыбнуться в ответ. «Но я сдержалась». Его можно было бы назвать красивым, если бы не уродливый шрам, тянувшийся от брови к подбородку. «Если ты Хаян, олицетворение моря, то я твоя противоположность, Таян. Таян — олицетворение солнца». «У тебя есть печать духа», — пробормотала я, глядя на его кулон. «А ведь я думала, что таких, как я, больше нет. Один похоронен, второй утонул, начал было он... Но я кивнула, потому что тоже знала эти строки. «Один похоронен, второй утонул, третий украден, четвертый забыт», — закончил мужчина. Мама иногда повторяла этот стишок, но никогда не рассказывала, в чем его смысл. Она будто вечно витала в облаках, что-то недоговаривала и скрывала. Ее было сложно понять. «Печать Джу Цюэ была похоронена глубоко под землей», — негромко произнес он, поглаживая свой кулон. «До сегодняшнего дня. Ну, а твоя печать? Та, что была украдена, я так полагаю. Это кулон моей матери». «Значит, это она украла печать?» — спросил он и внимательно посмотрел в мои глаза, словно заглянул в самую душу. Все вокруг резко стало нечетким и расплывчатым. По спине побежали колючие мурашки, а тело вдруг сковало от ощущения чего-то холодного и чужеродного, проникающего в мое сознание». «Что ты делаешь?» — воскликнула я, призывая энергию Ци. Мужчина удивленно вскинул брови. «Как ты научилась так искусно закрывать свое сознание? И это при том, что ты совсем не умеешь управлять лися. Удивительно!» Я хмуро уставилась на него. «С какой стати я должна откровенничать с тобой?» Губы его расплылись в улыбке, и он спокойно ответил. «Огонь и вода — давние соперники». Им сложно ужиться вместе. Его улыбка вдруг померкла, а в голосе появились требовательные нотки. «Ответь, как тебе это удалось?» Его приказ эхом прокатился по поляне, но я услышала еще один голос. Женский. Он казался обманчиво мягким и в то же время властным. Это была Джу Цюэ, феникс Юга. Мне не оставалось иного, кроме как подчиниться. «Цигун», — пробормотала я. «Все дело в этом. Я практиковалась с раннего детства». «Похоже, ты привыкла защищаться», — протянул мужчина, а я снова ощутила вмешательство в свое сознание и меня передернуло. «Должно быть, этот инстинкт ты как следует отточила на своих родителях. Так долго скрывать от них свои истинные мысли и чувства наверняка было довольно сложно, не правда ли?» «Ты читаешь мои...» Я не смогла продолжить... и в ужасе уставилась на него. «Но как?» «Ты тоже сможешь», — улыбнулся он и быстро преодолел расстояние, отделяющее нас друг от друга, а затем взял меня за руку. Его золотисто-желтые глаза искрились и казались чистыми, как небеса. «Идем со мной». «Нет, не небеса. Это были морские воды. Пучина, готовая поглотить любого. Вскрикнув, я начала падать, а в следующий миг мы с ним будто слились в одно целое». разделяя на двоих мысли и воспоминания. Его брат-близнец умер в юном возрасте. Они оба осмелились выпить напиток, к которому им было строго-настрого запрещено приближаться. Напиток был обжигающим, словно лава, и близнец не вынес этого жара, но Таян выжил. Родители никогда больше не вспоминали погибшего брата. Однако Таяну казалось, что его беспокойный дух следовал за ним по пятам. У него была подруга детства, которую он знал с младенчества. Она стала красивой девушкой, и когда обоим исполнилось 18, они познали прелесть первой любви. Робкие касания, восхищенные взгляды, нежность, которую они дарили друг другу. Любовь их расцвела так же естественно и быстро, как плоды на дереве Иньхуа. Спустя год они поженились, и вскоре у них родилась дочь. Его родители не были рады, поскольку надеялись, что появится мальчик. Однако сам Таян был доволен. Девочка оказалась очень похожа на мать. А затем началась война. Никто этому не удивился. Никто, кроме беспечного Таяна. Он был окрылен счастливой семейной жизнью и верил в то, что никакие несчастья его не коснутся. Война рассмеялась ему в лицо. Генерал в красной с золотом форме, чьи черты он запомнил навеки, обрушил на него свой клинок, оставив уродливый шрам на лице. Он рухнул на пол, обливаясь кровью и едва дыша. Сознание еще не покинуло Таяна, и он видел, как его жену вытащили из укрытия. А затем этот генерал повалил ее на пол, одной рукой задрал юбку, а второй сдавил ее горло. Когда все кончилось, он полоснул по шее девушки ножом, а затем убил их ребенка. Таян видел все эти зверства, но ничего не мог сделать. Все его тело сковало от ужаса. Ему было всего 19, но сейчас он чувствовал себя так, будто его жизнь подходила к концу, так и не начавшись. И тогда он познал жестокую природу огня. Пламя не коснулось его, но не пощадило тех, кого он любил. Найти тело своего ребенка среди пепла Таян так и не смог. Один год сменял другой, время шло неумолимо, но Таян помнил лицо генерала в мельчайших деталях. Его образ навечно отпечатался в сознании юноши. По вечерам стоило Таяну закрыть глаза, как перед его мысленным взором представал генерал. Просыпаясь с первыми лучами солнца, он снова видел ненавистное лицо в тенях на стене. Он видел своего врага везде — в небе, в диске солнца, в темных водах моря. Жизнь вокруг шла своим чередом, но жизнь Таяна замерла. Каждый день он думал о том, как уничтожить генерала. Жажда мести разрасталась в нем, подобно опухоли, уничтожая все на своем пути. Желая осуществить задуманное, юноша пересек три царства, пытаясь найти путь в мир духов, чтобы заключить с ними сделку. Будучи сновидцем, Таян знал о существовании этого мира, но не мог попасть в него, не имея ключа. Один похоронен, второй утонул, третий украден, четвертый забыт. Таян ничего не забыл, не мог забыть. Одинокими мрачными ночами, вскоре после великого краха, ключ взывал к нему, будто ощущая мощь его желания. Он обращался к мудрецам, но те лишь смеялись, называя его глупцом, пытались предупредить. Стены возводят недаром. Почему? Они и сами не знали. В отличие от своих предков, эти мудрецы забыли о главном, погрязнув в исчерпавших себя традициях и старых книгах. Однажды с рассветом Таян отправился в путь. Изучив древние стихи мастеров Лися, он наметил маршрут от дельты реки на землях Семина к пустыне Лаюаня. И вот 9 лет спустя, накануне осеннего равноденствия, в ночь, когда сияла полная луна, Таян наконец нашел ключ, спрятанный глубоко под красными песками пустыни. Печать, пропавшая много лет назад, светилась красным и мерцала, испуская приятное тепло, будто от домашнего очага. Стоило Таяну взять печать в руки, как он мгновенно ощутил приятную наполненность, словно все это время ему недоставало некой важной части, которая, наконец, вернулась на место. Он почувствовал, что обрел дом. Таян часто слышал: «Стены возводят недаром». Но 9 лет назад стены не остановили генерала от уничтожения всего того, что было дорого Таяну. Не смогли препятствовать жестокости и разрушению всей его жизни, гибели его семьи, не помогли предотвратить смерть брата. Преисполненный решимости, Он призвал силу Феникса, разрывая завесу между мирами и приводя в движение силы, о которых мечтал со времен Великого Краха. Сначала в небе появилась лишь тень, а затем Таян увидел и самого Феникса. Красная птица обретала форму. Выросли огромные огненные крылья, грозно блеснули угольно-черные глаза. Величие и красота Джуцюэ поразили Таяна, наполнив благоговейным страхом. Он рухнул на колени перед птицей, покорно склонившись. Таян всегда верил в существование главных духов, но все равно остолбенел, узрев могущество Джуцюэ, и в то же время он ощутил себя потерянным ребенком, вновь обретшим семью. «Я долго ждала тебя», — произнесла птица. «Чувствовала твою жажду, ненасытность. И вот что я могу предложить. Сдаться миру или подчинить мир себе. Каким станет твой выбор?» Она протянула ему печать, и он, не сомневаясь ни секунды, принял ее. Я вскрикнула, выныривая из его воспоминаний, возвращаясь на поляну. Лес притих, словно все живое, что населяло его, затаив дыхание, прислушивалось к нашей беседе. Таян, олицетворение солнца, смотрел на меня глазами полными слез. Не сразу, но я поняла, что и сама едва сдерживаю рыдания, поскольку побывать в его сознании оказалось сродни пытке. Ярость, страдания и скорбь, которые он испытывал, разрывали сердце на части. Я думала, что знаю все о ненависти и злобе, но то, что чувствовала я, не шло ни в какое сравнение с эмоциями Таяна. Словно необработанный металл и благородная сталь. «Что ты сделал со мной?» — опешила я. «Я лишь открыл для тебя сознание», — ответил он. «Но ты сама решила нырнуть в мои воспоминания. Думаю, у тебя есть врожденный талант. Ты можешь внушать свою волю и отлично контролируешь разум. Но есть и слабые стороны». Он улыбнулся, а затем замолчал, словно что-то обдумывая. Наконец он произнес: «Я могу обучить тебя». Я было открыла рот, но тут же захлопнула его. Поддавшись порыву, я хотела согласиться на его предложение. Но не потому, что доверяла ему или считала достойным учителем. Нет. Просто глубоко в душе я боялась одиночества и хотела встретить такого же человека, как и я, проклятого, нарушившего естественный порядок вещей. И теперь я знала, что не одинока. «Ненасытный», — пробормотала я, кое-что вспомнив. «Почему птица назвала тебя так?» «Дракон сказал обо мне тоже», — подумала я, но говорить это вслух поостереглась. Таян некоторое время задумчиво вглядывался во мрак за моей спиной, словно решая, как лучше ответить на вопрос. «Ты знаешь что-нибудь о главных духах?» Я кивнула. Все дети знали легенду о драконе, фениксе, тигре и черепахе. Каждая из этих животных соответствовала определенной части света и ветрам. А Таян тем временем продолжил. «Но знаешь ли ты, откуда феникс черпает силы? Чего красная птица желает больше всего на свете?» Я отвела взгляд, от чего-то не решаясь ответить. И он сделал это за меня. «Отмщение. Она жаждет мести». Я ощущала силу желаний Таяна, невыносимую жажду мести генералу, уничтожившему его жизнь. Но что из этого действительно было чувствами Таяна, а что — влиянием Джуцюэ? «Феникс питается местью, а морской дракон черпает силы в жадности», — продолжил он. «И поэтому Цинлун все это время ждал тебя. Твоя жадность безгранична, бездонна, как океан», — сказал мне дракон. «Но почему тогда?» — начала была я, но тут же замолчала, поскольку где-то рядом послышались голоса. «Присоединяйся ко мне», — торопливо, но в этот раз более настойчиво произнес Таян. «Если тебя разоблачат, то по законам царства Аньлай предадут жестокой казни за черную магию. Я отведу тебя в безопасное место, но ты должна решить сейчас. Я больше не могу оставаться здесь». «Сейчас?» — взволнованно спросила я. «Но я не смогу». «Почему нет?» Удивленно приподнял он бровь. «К тому же я в силах заставить тебя». Зря он это сказал. Я обнажила меч, и клинок блеснул в красноватом свете луны. «Только попробуй», — прошипела я, принимая боевую стойку. Лицо его мгновенно омрачилось. «Я не стану сражаться с тобой, Хайян», — наконец произнес он и внимательно уставился в мои глаза. Но в этот раз я была уверена, что в мое сознание ему не пробиться. Таян поморщился и пробормотал. «Мир этого не переживет». Неожиданно мое внимание привлекло едва заметное движение позади него. Я вытянула шею, напряженно вглядываясь в заросли, а затем перевела взгляд на скалу неподалеку от нас и увидела темную фигуру, замершую на гребне утеса. Широкий плащ развевался на ветру, а за спиной отчетливо виднелись рукояти двух длинных клинков. Незнакомец разглядывал ночной лес, и я, понимая, что мы скрыты от него густой кроной и сумерками, тем не менее будто почувствовала его взгляд, устремившийся прямо на нас. Меня прошиб холодный пот. Этой ночью лес кишел хищниками. «Здесь я не смогу тебе помочь», — тихо сказал Таян, снова привлекая мое внимание. «А я не могу уйти с тобой». Голоса, которые мы услышали ранее, зазвучали громче. Я уже различала смех и болтовню шумных солдат армии Аньлая. Таян сделал несколько шагов во тьму, но прежде чем скрыться в лесу, он обернулся ко мне и едва слышно произнес: «Огонь и воду объединить нелегко, но нам не стоит быть врагами, Хаян».